гуру. Когда находитесь под лучом, учитель во все происходящее с вами вносит свои коррективы, дабы свободная воля могла установить ко всему правильное отношение. Важно не само происходящее, но отношение к нему. Человек есть мера вещей, и очень нужно, чтобы эта мера была правильной. Только прикладывая ко всему мерило беспредельности, можно избежать обычных ошибок и заблуждений.